«Монстры» дал оценку Драй, вспоминая бои его величества и главного воеводы. Гигантские запасы чи, нечеловеческое мастерство, идеальный контроль движения и техник, феноменальные чувства пространства. Даже по одному из перечисленных пунктов Драю было далеко, а уж про все может лет через 50, не отвлекаясь на такие мелочи, как сон и еда. А ведь я по идее должен стоять с ними, если не вровень, то где-то близко. Пришла печальная и разочаровывающая мысль, спускающая с небес на землю ЧСВ одного отдельно взятого князя. Хотя я скорее всего не его одного, а вообще всех князей. Думы не мешали Драю идти к главным воротам, месту, которое никто из князей воды больше никогда видеть бы не хотел. Именно сюда духи направляли свой основной удар, именно тут они больше всего проводили времени в бою. Мерзкое место, темное, тут словно сам воздух, само пространство пропитались смертью, гневом, жаждой крови и отчаянием умерших, стольких здесь убили. А ведь, казалось бы, просто проход между полевыми укреплениями, сделанный для кавалерии, а в итоге умерло за него, как не за каждый древний город. Все еще против этого плана, услышал часть разговора Лили с Риттом Драй. Наместница прибыла в лагерь войск вчера, привезя с собой ровно 10 тысяч странных блоков, за милю фонящие чи. Подобный риск, когда аватар вот-вот будет, хватит, прервал ее Драйк, агрессивно ходящий туда-сюда, мы не можем больше ждать, чуть понизив голос, но так и не убрав из него агрессивные нотки, продолжил он, посмотри вокруг, мы едва держимся, все резервы подшил к концу, больше 70% артиллерии выбито летающей пакостью, все защитные сооружения латаны-перелатаны, местами превратившись в простые куски льда, а люди-люди на пределе Лили. Остановившись напротив верной сподвижницы короля, веско припечатал он, один бой, одно сражение и все, для солидности поднял Драйк палец, еще один бой и ополченцы сломаются, а за ними повалится и фронт, я понимаю, кивнула Лили, честно понимаю, но есть же способы поднять их боевой дух, звуковые воздействия, обещания, правильные колебания чи, наркотики в конце концов, хватит, раздался тихий твердый голос короля. Тот сидел на скорую руку в выращенном троне, держа свой шлем на колене, в то время как его успевшие стать легендарными орудия покоились в странных кувшинах, отливающих красным. Доспехи короля, ставшие предметом зависти и восхищения всех воинов в армии, были очищены от крови и кусков тел, обнажая царапины, вмятины и сколы по краям пластин, но в целом было видно, своей функциональности они не сильно утратили. А вот шлем вызывал сомнения. Ранее величественная монументальная корона из острых зубцов лишилась он их где-то на треть. Прорезь для глаза оказалась расширена, как будто ее выдрали, а личина отсутствовала полностью. Вместо нее теперь был гладкий филигранный срез. Что могло прорезать шлем подобного качества, Драй примерно догадывался. За время боев все князья успели оценить всю смертоносность магии воздуха, но вот оценить хотя бы приблизительную силу подобной техники, тут его воображение пасовало. Зато ясна причина немного розовой кожи нижней челюсти короля, ее отрезало, а это новое, только-только выращенное. Року получил послание еще в момент падения Северной Цитадели. Учитывая его дракона, он мог быть здесь уже вчера, но его нет. Следовательно, если он и придет, то в последний момент, а я не собираюсь ставить все на приход аватара, непреклонно продолжил король, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. В первом случае ты хотя бы будешь уверен в том, что испробовал все варианты. Я хорошо, сдалась Лили, покорно опуская голову. В таком случае ритуал начнем через. Тут она посмотрела на копошение алхимиков, которых ранее Драй не видел. Видимо, прибыли вместе с наместницей. 12-13 минут. И ушла, чуть прикусывая губу от волнения. Не нравится мне все это, постановил Драй, но ничего более говорить не стал. Моральная и физическая усталость, плюс почтение перед королем, сделали свое дело, заставив затолкать куда поглубже любопытство. Приказ есть? Есть. Враг есть? Есть, к сожалению, а большего и не нужно. А тем временем подтягивались и другие князья. Ред, там же, на секунду прикрыв глаза, Ред сосредоточился на пульсирующем духовном ядре, мысленно поморщившись. Настойка великого пламени, конечно, давала заметный прирост сил на время своего действия, но даже забыв про ценность ингредиентов и сложность производства, оставались последствия в виде повреждения энергетики и полной потери боеспособности после выветривания оной из крови. А уж ее состав не вызывал ничего, кроме омерзения, даже у Ретта, далеко не брезгливого человека, но принять ее нужно было, для финального рывка. Как это часто и бывает, любой план рушится, столкнувшись с реальностью. В данном конкретном случае это была запредельная сложность производства костюмов защиты. Слишком много магов выгребла мобилизация, чтобы оставшиеся успели сделать нужное количество на всю армию. Плюс, к собственному неудовольствию Ред недооценил силы и численности духов, отчего стал развиваться один из худших сценариев. В какой-то момент стало ясно, они не продержатся. Силы Северного Королевства таяли быстрее, чем силы духов, даже с учетом всей подготовки и оперативного лечения раненых. И тогда Ритту пришлось совершать мозговой штурм, по итогам которого родился откровенно отбитый, но не лишенный шансов на успех, план. Да, защитных костюмов на всех не хватит, но на оставшихся легионеров, князей и магов вполне. А дальше уже можно будет переместить водными тропами всю армию прямо к ставке врага, застав того врасплох. Отбитый план, ао, еще какой. Ведь перемещение целой армии, пусть и относительно небольшой, сожрет такое количество чи, которого не у каждого древнего духа есть. К счастью, у Ретта была поддержка Туила, а потому главной проблемой была не в добыче энергии, а в ее доставке. И тут на помощь приходят совместные наработки Дома Разума и Дома Природы. В свое время армии Империи столкнулись с необходимостью мобильного источника энергии для подзарядки личной техники или подпитки переносных щитов. Задумка была интересной, повышающая автономность и маневренность почти всех видов войск человечества, а потому приоритет ей отдали высший. Но стоило помнить, кем как правило выступил враги Империи и какие требования из-за этого выставлялись к элитным войскам человечества. Техника, способная поспевать и отвечать нуждам подобных формирований, стоила дороже своего веса в золоте, что было недопустимо. Но на помощь пришел Дом Природы. Как? Помог создать ритуал по обращению слабенького мага ветра в ходячую электростанцию повышенной мощности. Конечно, подобное резкое усиление сказывалось на здоровье и сознании мага не самым лучшим образом, обращая одаренного в кусок агонизирующего мяса, но тут на помощь приходила кибернетика, в которую заодно вставляли зарядные станции и проектор щита. Подобные киборги жили недолго, но могли поспевать за теми же егерями в лесах или засадными расчетами в горах, поголовно состоящих из слабых магов предельной планки. Что же до сырья, то превратить в мага обычного человека задача хоть и дорогая, но не сложная, особенно когда не нужно волноваться о его состоянии. Главное, чтобы у будущей батарейки была нужная склонность. К чему все это? Скажем так, из-за особенностей места проживания у всех северян имелась склонность к чи луны и океана. А найти 10 тысяч отбросов или малоценных членов общества задача вполне посильная даже в мирное время, не то что военное. Лили совсем управилась, собрала алхимиков, провела контуры к оазису, наладила производство, нашла источник поставки, обеспечив Ретта так нужными ему в данный момент батарейками. 10 тысяч людей, заточенных в лед, обезумевших и чувствующих агонию от разрушенной энергетики каждую секунду своего существования, были готовы лечь в фундамент будущей победы. К счастью для них, ввиду поспешности и неотработанности процессов, они оказались одноразовыми. К несчастью для всего Северного Королевства, это означало одну единственную попытку, где они либо победят, либо примут смерть. Ну кроме Ретта, что просто воскреснет в новом теле. Все готово. Привлек его внимание Драйк, сжимая в руках свой Гуань Дао. Он был напряжен. За эти дни тот сполна оценил свой уровень и уровень своих врагов, а потому боялся. Ведь для этой битвы ему пришлось сменить свою неразрушимую броню на защитный костюм, лишившись возможности принимать на себя 90% атак одержимых. Хуже того, стоит ему пропустить удар, как герметичность костюма будет нарушена, и он умрет. Предстоящий бой воистину будет испытанием для его мастерства, как и для Ретта. «Хорошо», — кивнул Ретт. Ему, к счастью, хватает контроля для создания разработанной защиты поверх брони, пусть часть руны необходимо поддерживать и контролировать в режиме реального времени. Та причина, почему Драйк идет в бой без защиты. Взяв в руки своих дочерей, отряхнув их от сжиженной чи, ощутив их безмолвную поддержку и беспокойство, Ретт смело шагнул к гигантскому рунному массиву. Ледяная площадка, под которой расположены гробы с батареями, по краям стоят столбы, исписанные рунами, и 12 тысяч легионеров, полсотни волков, 500 паучьих всадников и 70 погонщиков-големов. Все, что осталось от его регулярной армии. «Начинаю?» — тут же спросила Сюи, бледная, с полными глазами страха. «Постой», — повременил Ред, конденсируя из воздуха 6 октаэдров малой формы, но столь исписанных рунами, что стали больше походить на твердый свет, чем лед. «Давай», — отдал приказ Ред, прикрыв глаза. «Точку выхода ему нужно направить самому. Преодолеть выставленный Каем заслон с их нынешними силами невозможно. Во всяком случае в приемлемые сроки, за которые не успеет подойти остальная толпа духов и задавить их числом. Перелететь, увы, также невозможно, ввиду авиации. Сделанные на скорую руку платформы мало того, что хрупкие и легко будут сбиты, так еще и отнимают все внимание магов на свой контроль, а ведь именно маги их главная сила против воздушных целей. Ну еще пушки, но их на халтурно сделанные артефакты не поставишь. И все это вынудило Ретта пользоваться столь сомнительным методом, по итогам которого главный проводник окажется дезориентирован первые секунды после выхода, что опасно, очень опасно, а также не дает подготовиться к его главной атаке, которая должна поставить конец проблеме с армией духов. Жаль только, для применения его техники нужна определенная подготовка, время на которую ему могут и не дать при полном окружении. Року, где-то на пути к Северному полюсу, аватар спешил, его дракон выбивался из сил, выкладывая все силы в каждый взмах крыла, лишь бы чуть-чуть ускорить свой полет. Сильный попутный ветер, дело рук самого Року, этому активно способствовал. И все же, скорость была недостаточной. Року поморщился. Старый аватар был вынужден признать, он размяк. Старость еще не стала сказываться на его физической силе, ломота в суставах и спине и по сей день всего лишь отдаленные мрачные перспективы, а такие вещи, как одышка, слабость в руках и мерзнущие ноги, он и вовсе вряд ли когда-либо узнает, не с его запаса мечи, но даже на него время влияет, и, к сожалению, не лучшим образом. Да, несмотря на внешнюю старость, Року по сей день мог стоять вровень с хорошо подготовленными воинами всех народов молодого возраста, просто за счет чи и навыков в магии огня, хотя укрепление тела никогда не являлось его главной целью, лишь побочной. Куда проще сжечь огнем, пронзить льдом, раздавить камнем или разрезать лезвием ветра, чем сближаться на сверхкороткие дистанции и ломать кости голыми руками, ну или обучаться владению каким-нибудь видом оружия. Он и так потратил всю молодость на обучение всем стихиям, закончив этот долгий путь уже с сединой в волосах. Узнанного им было более чем достаточно для поддержания жизни и здоровья в немолодеющем теле, но вот с разумом другая ситуация. Он костенел, с каждым годом бытие аватаром становилось в тягость, а его долг перед миром давил все больше и больше. Поэтому он ушел от мира, поселился на маленьком островке в компании верных слуг, друзей и знакомых, вел простую жизнь, по минимуму взаимодействуя с миром за пределами острова. Но даже это не заставило мир забыть о нем. Не почувствовать прорыв границы мира духов и мира людей аватар не мог. Да что там аватар, любой маг, разбирающийся в вопросе, ощутил бы воздействие подобной силы на другом конце планеты, особенно учитывая автора данного прорыва, Вату. Древний враг, имя которого в голове Року всплыло само собой. Темный дух хаоса, убийств, розни, смерти, войны и многого другого, столь же хорошего. Когда Року ощутил отголоски его силы, внутри него словно что-то встрепенулось, что-то древнее даже по меркам мира, но несомненно принадлежащее его человеческой части, одно из его воплощений, возможно. Року не стал разбираться, ему хватило и уже узнанного для принятия решения. Как бы он хотел остаться и дать северному племени воды самим разбираться с этой проблемой, но долг, как всегда, победил. Проведя ряд ритуалов с редкими травами, откопав свои старые доспехи и морально настроившись, Року покинул дом с тяжелым сердцем. У него имелось четкое понимание, впервые в жизни он может не вернуться живым, больше никогда не увидеть свою жену, постаревшую, но все столь же трепетно любимую, не увидеть детей и внуков, не попить любимого чая у побережья, не обсудить с малышом Томом самые вкусные виды рыб, не пособачиться всласть с Таюи, вновь выменивая свои найденные ракушки на ее. Року честно признавался себе, в его жизни было мало препятствий и испытаний. Учеба, проведенная мудрецами всех стихий, сделала свое дело, подарив ему крепкий фундамент из вековой мудрости всех народов и силы магии, давая возможность аватару опираться на уже узнанное, подкрепляя это личной силой. Кто-то может подумать, что этого мало, что без личного понимания и пережитого опыта знания древних мудрецов пустышка, груз на задворках разума, чемодан без ручки. Но Року так не считал. Он читал трактаты великих мыслителей всех народов, он обучался у лучших мастеров своего времени, перенимая их мудрость и взгляд на мир, уходя от них лишь когда они считали его готовым, постигшим их мудрость. Четко проработанная система обучения со сразу четырьмя взглядами на мир давала возможность осмотреться как никогда широко и узреть нюансы и моменты, которые любой другой бы проглядел, и найти тот выход, до которого другие люди просто бы не додумались, ввиду своей системы мышления. Все это было уроку, все это позволило ему относительно легко прожить свою жизнь. Да, были потери, были и предательства, но вот риска для жизни никогда, серьезного во всяком случае. Но сегодня он просто старик, утративший прежнюю остроту ума и внимательность взгляда. Да, до сей пор невероятно могущественный, но уже далеко не такой сильный и легкий на подъем, как раньше. И именно это заставило его так медлить. Особый чай, тонизирующий и приводящий в форму тело, медитации с выкуриванием трав, приведение в порядок старой брони из драконьей шкуры, все это заняло непозволительно много времени. Но тем не менее, он был тут, Огникель, а город сильно изменился, отметил Року вслух. Привычка, появившаяся во время его уединенных тренировок и после долгих медитаций, родившаяся из желания услышать хоть чей-то голос. Ледяная стена города-государства приобрела рубленные и математически правильные очертания, более не напоминая собой монолитную конструкцию с гербом Огникель по центру. Двухметровые блоки из странного льда, от которого тянуло силами Туи-Ила, вызывали немалый интерес Року, но не менее любопытными оказались странные конструкции с трубами на вершине и внутри стен, направленные пустыми полыми провалами конструкции в сторону предположительного врага. От них не веяло силой Туи-Ила, но это ничего не значило. Стена фонила силами великих духов подобно вулкану в момент извержения, забивая все и вся. Вторым изменением в городе стали дома. Вместо аккуратных ледяных коробочек с минимум узоров и выступов, предназначенных хоть немного скрыть скучный лед и снег, были красивейшие работы узоры, хоть чем-то, но отличающиеся от других. Сами дома стали выше на пару этажей, двери более не являлись кое-как обструганными кусками дерева, а также состояли изо льда, просто вместо петельной системы они теперь стояли на маленьких ледяных колесиках и отодвигались в сторону, прямо в стену. Окна также более не являлись простым куском тонкого прозрачного льда, став вполне себе простеньким механизмом, который можно и открыть, и закрыть даже обычный человек, а не маг воды. Ну и крыши. Ранее крыши в Огникель старались украсить кто как мог, часто используя для этих целей форму купола, но ныне все крыши города были плоскими, либо откровенно декоративными, легко ломаемыми. Нет, выглядело все это красиво и в общий стиль города более чем укладывалось, но видевший не одно укрепление Року мог с уверенностью сказать, приложи минимум усилий и все эти крыши станут отличными позициями для стрелков, что уже заставляло аватара хмуриться. Подобные укрепления для угрозы духов излишни, они скорее подходят для противостояния людям. Не став заострять на этом внимание, Року направил своего крылатого друга прямо к дворцу вождя, и на подлете вновь нахмурился. Да, дворец также перестроили. Вместо плавной пагоды с изящными линиями и светлыми оттенками, ныне дворец вождя больше походил на ощерившегося шипами столб. Все этажи имели один размер, крыши обзавелись балконами с зубцами, на которых тут и там прохаживались патрули стрелков, фундамент украшали мини-фортификации, особенно заметные на мосту, по которому нужно подняться, чтобы попасть в резиденцию вождя. Да и цвет льда вызвал вопросы. Сразу несколько цветов казались Року отталкивающими, вызывающими дискомфорт, словно одним своим существованием это сочетание красок нарушало гармонию. Но не изменения в древнем строении вызвали хмурость на лике аватара. Духи луны и океана, Туи-Ила, тяни и толкай, он их не чувствовал. Вообще, были слабые остаточные эманации, вполне свойственные для места, где тысячи лет обитали столь могучие сущности, но это казалось каплей в море по сравнению с теми необъятными объемами энергии, что источали два вечных партнера по танцам. На всякий случай Року покосился на небо. Да, сейчас был день, но луна уже вышла на небосвод и была вполне различима. Да и океан по пути сюда вел себя как обычно. Значит, с духами все в порядке и их просто переместили. Кто и зачем, Року разберется потом. Сейчас нужно узнать о прорыве, по которому он тут и оказался. Послание короля оказалось лаконичным, но содержало минимум подробностей. Видимо, чтобы вызвать переживания у Року и заставить того накручивать собственные нервы в догадках и предположениях, дабы аватар быстрее спешил на помощь. Приземлившись перед входом в дворец, Року тут же обнаружил себя в окружении воинов. Копья, ростовые щиты, кирасы и шлемы, более чем приличное снаряжение даже по меркам его родины, да и выучка в движениях чувствуется. Кто такой и цель прибытия? Мертвым, без капли эмоций голосом, спросил другой воин, одетый в куда более совершенные белые доспехи, полностью скрывающие его фигуру и лицо. Единственное, у воина отсутствовала правая рука, а сам он припадал на правую ногу во время движений, явно демонстрируя серьезную степень ранений. «Я аватар Року», — немного гневно ответил Року, но быстро смягчил свой норов. Воин явно держится на службе исключительно на силе воли, а сам аватар не посещал скверный полюс очень долго, не желая бередить старые раны на сердце. Да и лицо его скрыто шлемом с личиной, за которой только глаза и можно увидеть, и то при достаточном свете. «Вас ожидают», — тут же махнул рукой воин, подходя к аватару и бесцеремонно взбираясь на его дракона. Тот даже немного опешил от такой наглости и не успел стряхнуть удивительно шустрого для своего состояния и брони воина. «Я укажу путь, вы немного опоздали и операция уже в самом разгаре, но вы можете еще успеть». Дальше Року слушать не стал, молча взмыв в небеса. Воин был прав, добраться до проблемы нужно было как можно скорее, а подробности можно узнать и по пути. «Правьте на север», и Року развернул дракона, вновь ускоряя уже уставшего ящера потоками ветра. Року боялся не успеть. Что случилось? Говоря громко, но не перекрикивая ветер, заглушая его шум магией, спросил Року. В послании лишь говорилось о крупном прорыве духов и появлении культа. Вся полнота ситуации мне недоступна. Отвечая все тем же безэмоциональным голосом, начал говорить собеседник. Да и вам она не требуется. Все, что вам требуется знать, некоторое время назад в крупных городах Северного Королевства завелись культисты, похищающие простых граждан, предпочтительно девушек. Точная цель похищения мужского населения так и осталась неизвестна, но девушки нужны были культистам для создания гибридов. От услышанного Року вздрогнул, а все его естество содрогнулось от липкого ужаса и отвращения. Мудрецы воды постарались на славу во время обучения аватара, передав Року все доступные им знания и практики, как разрешенные, но сложные для большинства магов, так и запретные. А потому аватар знал, что это за мерзость. Откуда у кучки мерзавцев столько магов? Вмиг пересохшим горлом спросил самое важное на его взгляд Року. Они доработали ритуал. Тут же последовал еще больше ужасающий ответ. Ведь если ритуал доработали, то над ним экспериментировали. А в любом эксперименте нужны подопытные. Вместо одного сильного гибрида они получают несколько слабых, но способных отъесться, агрессивных, тупых. Зато убийство магов не требуется, а мать выживает и продолжает рожать. Ужасно, вымолвил Року, четко осознающий, что слишком стар для всего этого дерьма. И сколько гибридов успело родиться? Боясь услышать ответ, все же спросил он. Сотни тысяч. Поверг в ужас старого и повидавшего всякое дерьмо аватара ответ. Року даже не знал, что хуже, поразительная эффективность ритуала, где девушки могли рожать десятки, если не сотни раз, или предполагаемое количество жертв для подобной численности тварей. То есть, нахмурился Року, это культисты создали прорыв, но ведь удар прошел с другой стороны, я это точно почувствовал. Прорыв совершил Кай, сын Ао, бывшего старейшины и предателя. Им был убит прошлый вождь старейшины, искалечена принцесса, а сам он попытался узурпировать власть. К счастью, его величество выжил, собрал силы и покарал предателя, его семью и приспешников. Но сын выжил и пришел мстить. По всей видимости, отвечая за разведку у отца, он знал о месте прохода в мир духов. Очередное доказательство, что кровь приносит лишь еще больше крови. Сокрушенно покачал головой Року. «Просто упущение», — возразил безликий сопровождающий Року. «Ну и вмешательство духа хаоса высшего ранга. Именно он дал силы Каю, явно давно готовясь к чему-то подобному». «С чего такие выводы?» Неприятно насторожился Року. Он мало что знал о Вату, но ждал от старого врага любой пакости. Кан Завоеватель, Лутин Кровавый, Мирата Легкая, Зон Дракон. Все четверо были возвращены к жизни в виде одержимых и вступили в бой с силами Северного Королевства. Единственное исключение Кан Завоеватель, он же Чин. Тот способен сопротивляться воле Вату, но лишь при плотном контакте с землей. Дальше летели молча. Року пораженно переваривал информацию о людях, убитых его предшественниками, а Безликий следил, чтобы они не сбились с курса. «Мы на месте», — спустя час полета сказал Безликий, заставляя Року вынырнуть из своих мыслей и осмотреть окружающий мир. «Великие духи», — пораженно прошептал старик, смотря на море из изломанных тел и крови, усеивающие подступы к фортификациям из льда. Что за ужас здесь творился, Драй? В это же время удар сотряс все тело, поносись разрушительной волной кинетики по всем внутренним органам. Странный двуручный молот из костей и живой плоти ударил князя воды с такой силой, что не имея он укрепленного чи тела и лучшей из возможных защит, точно бы стал гарантированным трупом. Внутреннее кровотечение, трещины в ребрах, смещение позвонков и органов. Нормально, можно продолжать, постановил Драй, поднимая себя упершимся в спину льдом и по-быстрому латая свой доспех. Работа откровенно халтурная, но защитить от одного не слишком сильного удара сможет, особенно если встроенные в его новые доспехи руны успеют сделать свое дело и превратят обычный структурированный лед в лунный. Главное, чтобы времени прошло достаточно, а там цепочки мистических символов уже сами справятся. Подумать о чем-то еще молодой князь более не успел, ему пришлось в срочном порядке уходить в прыжке со своего прежнего места дислокации, ибо на то место, где он стоял, с оглушительным криком и хрустом костей приземлилась летающая погонь врага, утыканная ледяными шипами и обращенными в труху перепонками. Малоаппетитное зрелище. Далее же, оказавшись на новой позиции, Драй был вынужден со всей силы бить в челюсть горбатой и мерзко пахнущей фигуре с щупальцами по всему телу, внутренне брезгливо передернувшись и сожалея об утере своего оружия. Не то чтобы князь был заядлым фехтовальщиком или воином чи, пусть и обладал всей нужной базой для самостоятельного развития и тех же легионеров превосходил, но его главным оружием была магия воды. Хотя он и признавал полезность оружия в экономии чи и его отличную эффективность на близких дистанциях. Ну а еще при оружии всю эту гадость не нужно касаться руками. Оглядевшись, Драй понял, что находиться в окружении, и после недолгих размышлений решил отказаться от масштабных техник. Чи нужно экономить, ведь потеря боеспособности в данных условиях — это смерть. Руны на руках вспыхнули, растоптанный снег обратился водой, тянущийся к фигуре князя, а сами доспехи потекли, принимая иную форму, более грубую и массивную, обрастая шипами и клинками, особенно руки. Прошло 2 секунды, и вот на месте благородного воина стоит чудовище из живого гибкого льда, увешанного шипами, лезвиями и клыками по всему телу. Его руки — лезвия, его спина — чистокол кольев, его ноги — сплошная мясорубка, стесывающая плоть при малейшем соприкосновении, а его пасть — смерть каждому, кто подойдет к ней слишком близко. Драй на славу постарался со своей броней, выложив целую кучу ценностей, но получил желаемый эффект. Физические характеристики скакнули до верхних границ сильнейших воинов, все тело покрыто усиленными чи-клинками, а сама тушка имеет защиту превосходного уровня, сравнимую с защитой короля Ретта и главного воеводы. Драй сделал круг, просто покрутился на месте, давая свободу рукам, и тут же создал маленький отвратительный вихрь из крови и дерьма, раскидав всех окружающих его духов. Выпрямившись, он рванул в самую гущу, не заботясь о защите или цели. Он пробегал мимо или через духов, а те лишались кусков тел, умирая или сразу, или тут же затаптываясь сородичами. Некоторых, кого успели заметить, съедали. Руки расставлены в стороны, путь зигзагообразный идет по спирали, чтобы зацепить как можно больше врагов. Драй сеял смерть, оставаясь неуязвимым для врагов, но ровно до того момента, как его вновь не атаковал мерзкий живой молот. Кто-то явно нацелился именно на меня, пронеслось в его мыслях. В этот раз князь воды успел среагировать на подлый удар из слепой зоны, подставив под молот руку. Удар отбросил Драя на безопасное расстояние от молотобойца, и теперь он с удивлением смотрел на медленно затягивающиеся сколы и трещины на своих клинках. «Удивительная сила», — постановил тот, переводя взгляд на массивную фигуру, увешанную черепами, костями и частями человеческих тел, женских тел. 3 аккуратно отрезанных женских ножки висли на груди, вместе разреза одетые в кожаные чулки. На поясе у гиганта были женские головы, в этот раз 4, тоже удивительно хорошо сохранившиеся, даже цвет кожи не сильно побледнел. Из-за спины же выглядывало 2 торса, с внушительной фигурой, и откровенно маленькой, чья обладательница явно не доедала. Довершала картину характерная белая жидкость на всем этом, явно указывая на огромные проблемы с головой их обладателя и специфические вкусы. Драй поморщился. У всех остальных князей враги как враги, безумные психи, жаждущие крови и разрушений, одетые в костяные доспехи или вообще без них, зато с вырезанными на теле знаками или просто мутанты. И только ему достался любитель некрофилии. Только ему могло так повести. «Водный рывок», мысленно проговорил название техники «Драй». Увы, до полноценных водных троп в этом состоянии он еще не дорос. Слишком уж много жрет концентрации покров ледяного кошмара, но вот усилить магией воды примитивный рывок, на чьи его контроля вполне хватает. Мелкий взрыв под ногами, резко ставший твердым воздух, спертые легкие, чувство давления шлема на лицо, и лицо врага, оказавшегося так близко, просто руку протяни. Он и протянул, даже обе, со всей возможной силой рубя голову стукнутого мясника. Два удара, 10 лезвий, что рубит шлем. Увы, чи в них было совсем немного, Драй банально не успел наполнить их до приличных значений. «Арррррррррр!» — кричит от боли и злобы великан за 2 метра, с силой размахивая своим мерзким орудием. Драй отскакивает, выжидая момента для следующей атаки. Противник явно потерял над собой контроль от боли. 10 тонких линий окропили лицо кровью, застилая глаза и принося боль в обмороженной плоти и нервах. Будь на месте культиста обычный человек, и тот бы уже умер из-за тромба, которые во множестве возникли в капиллярах на лице, но его враг был пропитан силой высшего духа, а тут уже совсем другие расклады. Но вот он шанс. Враг высоко поднял руки с молотом, отведя удар влево от Драя, открывая ему бок, идеально подставившись для удара в самое сердце. «Водный рывок» вновь звучит в голове князя, вновь мир вокруг смазывается, но в этот раз он не успевает. Внезапно удар врага смещается ближе к нему, недостаточно, чтобы он попал, но пройти рядом вполне смог. Драй не обратил на это внимания, что ему дела до прошедшего мимо удара. Как оказалось, зря он так думал. Стоило молоту коснуться земли, как она тут же расцвела мерзким черно-красным пламенем. Броня оплавилась, волна жара унесла Драя в сторону от цели, а сам князь воды ощутил, как с левой половины лица сползает кожа, обнажая череп. «Ну как тебе мой прием, Драй?» — раздался спустя какое-то время густой бас, отдающий нотками безумного веселья. «Я готовил его специально для тебя». Паники не было, лишь холодное осознание потери глаза, пониженной боеспособности руки и исчезновение защиты. «Бо!» — на выдохе постановил Драй, узнав в бородатом великане бывшего соседского мальчишку, с которым он вместе рос и которого мог называть другом. Правда, дружба оказалась так себе, не выдержав поступления Драя в школу, по мере учебы, в которой их предпочтения и возможности становились все более несопоставимыми. «Ты мне противен», — и не подумал тушеваться князь воды, выпрямляясь в полный рост и гордо вскидывая голову. «Гррррр!» — лицо культиста перекосило, а сам он зарычал подобно зверею, коим в сути своей и стал. Было видно, лишь желание как следует высказаться не дает ему прямо тут сорваться в битву. Как всегда, высокомерный кусок дерьма, даже с оплавленной рожей. «Только вот это все пустое, ты сдохнешь здесь, от рук раба, сомнительно», — тут же добавил Драй. «Я не раб», — взорвался тот криком, вбивая молот в промерзлую землю. «Я верный адепт его, и не тебе, псине короля, что-то там вякать. Ты хоть знаешь, через что я прош? Заткнись», — бросил Драй, медленно проращивая в поврежденной руке тоненькие нити воды, для возвращения полноценного контроля над этой конечностью. «Мне не интересен твой скулеж, ты выбрал свой путь». Проговорив это, Драй покрыл свои руки тонким слоем воды под давлением, встав в классическую стойку водного тира. «А потому ты умрешь, тварь, что некогда была моим другом». «Очень хорошо», — широко оскалился Бо, показывая Драю до этих пор скрытые клыки, заменившие ему человеческие зубы. «Я давно хотел размозжить твою голову, и тоже приготовился к атаке, но, кха», — тут же был пронзен зазубренным копьем из костей старой уноги, оставляющей после себя ужасающие раны. «Нет, как же», — а подкравшийся сзади князь воды вырвал свое оружие из раны, еще больше расширяя ту, доводя дыру до размеров головы взрослого человека. «Драй, ты как, в норме? Чуть подлечусь и снова в бой», — ободряюще кивнул тот. «Спасибо, Нек, всегда пожалуйста», — взмахом руки образовав вокруг них стену, ответил старший товарищ Драя. «Давай посторожу, пока лечишься». «Спасибо», — благодарно кивнул Драй, облегченно выдыхая. «Глаз — сложный орган, и, увы, без капсулы живого духа он его не восстановит, но вот временно подлечить руку его навыков хватит. Как обстановка? А то я немного увлекся, видел», — немного осуждающе прокомментировал Нек, но на этом и остановился. «Ожидаемо», — вернулся он к вопросу. «Нас давит со всех сторон, Драйк и Ред сцепились с лидерами врага, все смерите разрушения где бы ни оказались, убивая всякого, кто попадет им под удар. Другие князья взяли на себя командование очагами обороны, где офицеров не хватает, и успешно держат их, волки мечутся туда-сюда, врываясь на самые сложные участки. Пауки прикрывают с тыла и выступают в роли легкой артиллерии. Маги стараются построить хоть какие-то укрепления, параллельно сбивая всякую летающую гадость. А погонщики увязли в битве с крупными целями. Весело, хмыкнул Драй. Не то слово, желчно ответил Нек. Главное пережить это веселье. Тут согласен. И кое-что почувствовав, улыбнулся. Но думаю, нам это удастся. Заметил Драй, поднимая голову в небо и видя приближающуюся красную точку, от которой не слабо так фанило чи. Приперся наконец, проворчал Нек, тоже ощутивший прибытие Року. Ред, там же, в то же время. Проблемно, постановил король, смотря на валяющегося трупом Драйка. Учитывая отсутствие брони, тот сумел продержаться неприлично долго, да еще и забрать с собой зонна дракона и Мирату легкую. Это честно можно считать настоящим подвигом, а потому Ред резко отскочил в сторону трупа своего верного слуги и отрубил ему голову, быстро вешая ее себе на бедро, вызывая небольшую толкучку в рядах врага и непонимающие взгляды от них же. Будь они поадекватней, были бы проблемы, но под эманациями силы Вату они частенько тормозят и выбирают далеко не самые лучшие варианты действий. Гордые личности, даже запертые в собственном подсознании, старались изо всех сил подгадить своему поработителю. Голова Драйка быстро покрылась коркой льда, имеющего кристаллическую решетку с несколькими рунами укрепления внутри. Ред не собирался рисковать своим самым могущественным активом и заранее озаботился простотой возвращения того из серых пределов, впихнув в мозг главного воеводы простенький, останавливающий смерть мозга имплант, основанный на местной магии. Имея же живой мозг, душа останется в приграничном состоянии и не потеряет связи с телом, а так уже и отрастить недостающие можно, или вообще подлатать имеющиеся. Больше отвлекаться Ритту не дали, сверху на него налетел комок щупалец, зубов и глаз черно-красного цвета, обливающиеся мерзкой зеленоватой жижей с кислотным эффектом. Рапира выставлена в сторону наиболее крупного зуба, тварь напирает и создает опору. Малышка Света заранее считывает намерения отца и не пытается разрезать мерзкую тварь, а словно приклеивается к ней, создавая упор. Мышечное усилие, принцип рычага, и тварь переворачивает в воздухе и ведет в сторону, как раз туда, где наготове ждет надежда, нетерпеливо посверкивающая лезвиями топора. Удар, наложенный на крутящийся момент и массу врага, отрезает где-то четверть щупалец и плоти противника, заставляя Кая, а это был он, зайти в булькающем крике боли и агонии. В своем новом облике бывший маг воды имел впечатляющую регенерацию, но привыкнуть к ней банально не успел, отчего каждая серьезная рана выводила его из боя на неопределенное время. К несчастью, это время каждый раз сокращалось. Если в первые их столкновения Кай выбывал из битв на дни, потом на часы, то теперь время сократилось до минут. Болевой порог комка злобы и хаоса повышался стремительными темпами, заставляя позавидовать подавляющее большинство регенераторов, что учились игнорировать боль раны и исцеления годами. Увы, времени добить врага Ритту как всегда не дали, поток бритвенно-острых ледяных дисков размером с ладонь ребенка, но внушительной массой, буквально уничтожил то место, где секунду назад стоял король. Лутин Кровавый предпочитал выступать в роли поддержки и маневренной артиллерии, в чем был очень хорош, хотя по прошествии стольких боев и становилось ясно, что тот откровенно саботирует приказы, выкладываясь едва ли наполовину. «Режущий поток», — продумал Ред название доработанной им техники, и из его рта вылетела тонкая струя воды под гигантским давлением. Короткая, зато смертоносная и быстрая. Увы, техника, некогда уничтожающая пальцы пользователя, хоть и оказалась эффективна, но недостаточно, лишь снизив боевой потенциал Лутина на короткий отрезок. Пробитая и разрезанная грудина быстро избавлялась от глубокой полоски раны, светясь привычным светом водного исцеления. Поток ледяных кольев вылетел из-под ног Лутина, напоминая собой технику магов земли с их земляными кольями, только более хрупкий, но быстрый. Ред просто ушел под лед и попытался вынырнуть в другом месте, но не тут-то было. Пришедший в себя Кай банально растопил, а потом обратил в пар весь прилегающий лед и снег. От столь резких перепадов температур случился взрыв, но броня защитила тело Ретта без особых проблем, пусть ему и потребовалось восстанавливать его герметичность, тратя драгоценные силы. ТЦ, раздраженно цыкнул Ретт. Вот в этом и была основная проблема его плана. Ему требовалось установить несколько мелких артефактов вокруг цели и желательно на как можно меньшей площади. 4, а лучше 6. Кристалликов зачарованного льда были той необходимой деталью, без которой он не может гарантировать успех. Да и чем больше окажется площадь воздействия, тем дольше требуется воздействие. Но расставить эти треклятые артефакты никак не удавалось. Враг был чрезвычайно подвижен, и если до ранения Йона это не слишком бросалось в глаза, то с выбыванием древнего мага битва приобрела новые краски. Нет, князья свою задачу выполняли, оттягивая на себя приличную часть внимания врага, грамотно чередуясь друг с другом, не допуская возможности для контратаки врага, налетая и жаля противника, заставляя тратить силы и внимание. Князья воды являлись сильнейшими боевыми магами, что были у Ретта, и единственные их недостатки на данный момент – это малочисленность и молодость. Но, увы, в данный момент все князья заняты собственным выживанием и командованием частью сил легиона, не допуская подход подкреплений к запертой группировке врага. Ретту удалось удачно начать бой, разрезав силы противника на две неравные части. Меньшую, во главе с Каем, его люди перебили почти полностью, большую его люди умудрились держать достаточно долго для создания оборонительных порядков, но на этом успехи закончились. Драйк, лишенный своей брони, получил ряд неприятных ранений в первые минуты боя, быстро осознав свою скорую кончину при подобных условиях, что и сподвигло его на самоубийственную атаку, забравшую половину врагов с собой. Жаль, это не сильно помогло. Танец водных нитей, новая техника, при которой создается сотня тонких струек воды под большим давлением с внутренним течением и отправляется в хаотический танец, нанося ужасающий урон по площади. Правда, надежды на успех данной техники у Ретта не имелось, не того уровня враг. Приземлившись в относительном спокойствии, пока враги оказались заняты его подарком, Ретта смотрелся. Как и ожидалось, Кай имел парочку ран, но те уже почти затянулись, да и были откровенно поверхностными, не вызывая у одержимого ни капли дискомфорта. А вот Лутин и вовсе оказался цел, банально развеяв не особо сложную технику. «Ожидаемо», — постановил Ретт. «С учетом объемов и плотности чи, для уверенного поражения требуется минимум тройной внутренний поток, лучше в два раза больше и при поддержке чи высших сущностей». Анализ ситуации занял жалкие секунды, за время которых враги вновь сорвались в танец смерти. Ретт собрал весь появившийся туман, силовым методом вымывая из него вражескую энергию, и закрутил тот вокруг Кая, желая того зажарить заживо. Горячий туман, заключенный в одной области, при должном объеме или температуре в какой-то момент становится плазмой. Над ней редко контроля не имелось, но даже краткосрочного воздействия подобной энергии хватит для обращения плоти одержимого в пепел. Увы, завершить технику Ретту суждено не было. Лутин прервал технику, просто перехватив контроль над туманом, обратив его в густой кисель смертельной для человека температурой, тут же обрушившийся на голову Ретта. «Шанс», — понял Ретт. Благодаря более совершенным практикам местной магии и герметичному костюму он легко пережил подобную атаку, не понеся никакого урона, с радостью использовав подаренное врагом время на более сложную и долгую в исполнении технику. Трезубец Посейдона. Данная техника, названная в честь мертвого бога морей и океанов древнего народа до магической земли, состояла из трех этапов. Тонкое воздействие на весь окружающий воздух, берущую под контроль всю влагу в нем, частично меняющую ее структуру. Измененная вода конденсируется в маленькие капли, общей площадью с миллиметр, отходит друг от друга на определенное расстояние, а потом резко подвергаются термическому воздействию, случается цепная реакция и происходит объемный взрыв. Ретта всегда удивляло тот факт, что местные маги водной стихии так и не додумались разделить воду на составляющие, часть из которых очень даже хорошо горит. 2 секунды, подаренные врагами, оказались царским подарком, наконец-то приведя к первому серьезному ранению Лутина за все время боев. Его отшвырнуло изломанной куклой и оглушив, но Ретт не обманывался. Маг воды подобной силы быстро вернет себе боеспособность. Кай же, обладающий куда большим запасом прочности, отделался куда легче, но и он на краткий миг выбыл из битвы. На добивание столь живучей твари времени не хватит, но вот расставить артефакты попробовать можешь. «А это больно», — отметил Ретт, вися нанизанным на щупальце Кая, виднеющиеся из промерзлой земли. То ли боль прочистила сыну ау мозги, то ли он все время боев притворялся бешеным животным, но хитрости во время боя Ретт от него уже перестал ожидать. Кай обладал силой, скоростью, живучестью и разрушительными атаками водной стихии и хаосом, но на этом все. Просто бешеный зверь без ума, тактики в бою или хитринки. Тут же он внезапно спрятал одно из щупалец под землю, заранее озаботившись отсутствием льда и снега, чтобы Редд более не мог видеть творящееся под его ногами. «Кха!» – выхаркал Редд кровь с требухой. «Сердце уничтожено, легкие задеты. Видимо, придется так», – решился Редд. Увы, он успел установить лишь два артефакта и результат, если и будет, то лишь спустя пару минут. Непозволительно много в подобном бою, но есть вероятность долгого нахождения в зоне действия техники. Враг не отличается адекватностью и вполне может остаться для глумления над трупом. Уже собираясь активировать технику, Редд увидел вспышку в небе, после чего молния ударилась с небес. Редда сняло с противоестественной конечности, и он тут же начал заращивать свои ранения, в первую очередь озаботившись герметичностью костюма. Благо повреждения оказались небольшими, как бы силен не был Кай после манипуляций в ату, даже ему трудно пробить созданный Реддом доспех. Вот пробраться в сочленение другое дело, не до конца материальная форма позволила Каю еще и внутри как следует похозяйничать, увеличивая ущерб, но это все же не сравнить с потерей плоти, когда нужно выращивать материю из чи. Аватар протянула кучка щупалец, стремительно втягивающаяся сама в себя, принимая гуманоидную форму. Все-таки притворялся. Хитро, вынужденно признал Редд, глотая скопившуюся во рту кровь и мысленным усилием перемещая натекшую в легкие жидкость в желудок. Экономия чи и ресурсов организма выходит откровенно жалкой, но в бою даже капля сэкономленных сил способна решить исход всего противостояния. Метаморфозы Кая произошли быстро, всего-то 5 секунд, за которые Року встал перед Реддом, прикрывая того. Кай же не спешил тому мешать, ведь за ним точно так же стоял приходящий в себя Лутин. С момента их последней встречи человеческая внешность Кая претерпела значительные изменения. Кожа сменила некогда шоколадный оттенок на серый, некогда голубые глаза окрасились в алый, а белок стал черным. Тело же Кая украшали трещины, то тут, то там проступающие на нем даже сквозь одежду, светящиеся отталкивающим красным светом изнутри, пульсирующие в такт его сердцу и испускающие черную дымку, отталкивающие и угрожающие зрение. «Ты пришел спасти меня?» — склонил голову в вопросе Кай. «Нет-нет-нет, ты пришел окончить наши страдания!» В облегченном крике, уже иным тоном сказал одержимый. «Не хочу умирать!» — прозвучал плаксивый тон. «Почему он не страдает?» — агрессивный и злой, смотрящим полными ненависти глазами на Редда. «Да, уже откровенно девичий тон, как и движение. Это он во всем виноват. Он-он-он!» — прыгая на месте, кричал Кай. «Тихо!» — рявкнул уже нормальным тоном слуга в ату. «Несколько душ в одном теле, тогда понятен его вид», — в лед определил Редд. «Жестоко», — подвел Редд итоги наблюдения. «В империи подселение нескольких душ в одно тело являлось одним из способов казни, которому подвергали особо провинившихся. На глазах виновника всех его родных казнили, а после их души запечатывали в его теле, грубо и не особо заботясь о последствиях, из-за чего вместо усиления изначально обитающей в теле души она и запечатанные души сходили с ума, деградируя как личности. Но хуже всего был момент с эмпатией. Души в теле чувствовали все эмоции и ощущения друг друга, слышали все мысли в них, с полной смысловой нагрузкой. В подобной ситуации здоровый адекватный человек нет-нет, да будет думать плохо в сторону виновника время от времени, пусть и держа язык за зубами, а неадекватный, лишенный тела, ежесекунден чувствующий другие души и не способный замолчать, как правило такие приговоренные умирали под проклятие родных и близких, утопая в их ненависти и обвинениях. Ват уже явно не особо старался и запихнул в тело Кая души его семьи, связав их в некую сеть для взаимного усиления и поигравшись с эмоциями в сторону Редда, как главного виновника их смерти. «Что это за создание?» — с напряжением в голосе спросил Року, сын изменника и узурпатора, продавшийся в лапы духа хаоса. Тут же ответил Редд и без паузы продолжил. «У меня есть план, но мне не хватает времени на подготовку. Задержишь их?» «Да», — кивнул Року, убирая всю воду на образовавшейся площадке. Редд же улыбнулся и отступил за спину Року. «Раз уж у него появилась столь неожиданная поддержка, можно побыть привередой и расставить артефакты как следует. Ты пришел помочь ему». «Ему?» — гневался Кай, понявший, что аватар даже говорить с ним не будет. Что неудивительно, Року всем своим нутром чувствовал напряжение и твердую уверенность, что перед ним враг. «Ему-ему-ему!» — выдрал он клок волос из своей головы, брызжа слюной. «Этого убийцу нужно убить-убить-убить, расчленить, раздавить, сломать и перемолоть». Уже откровенно истеричным тоном кричал Кай. Редд же в это время медленно прорезал под землей пути для его творений. Под землей их тоже вполне можно разместить. Умерьте ее, и кинулся в атаку. Року вырастил на его пути каменные стены, но заметно прибавивший в физической силе Кай сносил их походя, лишь на секунду замедляясь. Тогда старый аватар атаковал его лезвиями ветра, но тут уже вмешивался Лутин Кровавый и подставлял на их пути сегментарные ледяные щиты сосновые из плотной воды. Удивительно прочная защитная техника, особенно для явно придуманной только что. Раздражает, подумалось Ритту, на резко уменьшившийся объем доступной ему влаги. Да и необходимость прорезать туннели под землей столь малым количеством воды заметно усложняла процесс. «Крии!» – закричала тварь, который Ритт на одних инстинктах отрубил передние лапы. Монстр имел подозрительно похожие на женский стан формы, вместо волос у него вились костяные острые щупальца с граненными крюками на конце, а само тело покрывали слои костяных пластин. Не успел Ритт проработать способ быстрого умерщвления монстра, как тот резко сменил форму и стал высоким гориллоподобным чудовищем с четырьмя кулаками. «Умри!» – прокричал монстр голосом Кая. «Ну конечно, все не могло быть так просто». Рубящий удар надеждой лишил противника пальцев на верхней паре рук, колющий светой проткнул ногу, снижая подвижность. У ворот от нижней пары, до ворот корпуса и в челюсть гиганта приходит сокрушительный удар пяткой, подбрасывающий его в воздух. Хитро, но не отработано, постановил Ритт, вмиг просчитавший действия врага. Кай обладал некой формой метаморфизма, хотя это вполне может быть банальное создание псевдоплоти из Чи, базовый навык любого духа. Просто куда лучше используемый за счет огромных запасов Чи, и создать себе второе тело, передав часть контроля над ним другим своим душам, идея хорошая, но требующая тренировок, в первую очередь этих самых душ, поселившихся в теле далеком от человеческого. Вновь поменяв форму на сплошные клубки щупалец, дополнительная оболочка Кая атаковала сплошным потоком острых костяных гребней с острой кромкой. Атака сильно напоминала танец водных нитей, но несущая куда больше кинетической силы. «Больно-больно-больно!» — кричал клубок щупалец, баюкающий свои обрубки. Раскрученная до смазанного силуэта надежда славно спародировала газонокосилку. Выстрел водной пушки, вытянув руку со светой, Ритт произвел залп. Большой объем спрессованной воды в 3 метра на огромной скорости ударил по цели, создав маленький взрыв и устроив дождь из шрапнели. Его дочери тоже духи, и как любой дух способны создавать псевдоплоть, в том числе и в виде воды. «Пора заканчивать», — утомленно постановил Ритт. Его утомила вся эта возня, камни расставлены, а жалкое подобие клонов ему не противник. Да и видит он, что сердцевина Кая именно в том его теле, что сейчас сражается с Року. «Року, замани их в центр», — прокричал Ритт, льдом очерчивая круг. «Понял», — с натугой ответил аватар, в данный момент пытающийся раздавить Кая в лепешку каменными плитами и перетянуть контроль над водой у Лутина. И то выходило так себе, но он старался. Рывок, Ритт оказался вплотную ко второму телу Кая и молниеносными движениями нашинковал его на мелкую стружку, быстро собранная в водный шар и кинутая в тот самый центр. Спустя 7 секунд туда прилетел и Лутин, сильно обгоревший и дымящийся, содрогающийся от пробегающей по его нервной системе молнии, а следом, верхом на закатанном в камень Кая и Року, добив некогда жестокого, но великого полководца. «Я долго не удержу», — кричит аватар, — «готовься по моей команде», но Ритт не удостоил его ответом. Сверхтяжелая вода, над всей тройкой образовалась капля размером с кулак младенца. По кругу загорелись артефакты, явно взаимодействующие с этой водой. Аватар попытался выйти из круга, но наткнулся на барьер. Спустя доли секунды то же случилось и с Каем, ведь стоило Року перестать укреплять камень, как тот тут же поддался грубой физической силе одержимого. А больше они ничего сделать не успели. Сначала с обоих слезла плоть, просто опав пеплом, а затем и кости осыпались прахом. Любопытный факт, сверхтяжелую воду применяют в термоядерных реакциях. Сконденсировать приличный объем из атмосферы для мага силы Ритта было несложно, но вот запустить реакцию тут уже нужны возможности к манипуляции атомами и частью химических элементов. Аватар может и справился бы, но не Ритт, сосредоточенный на Чи и чакре воды. Для этого и нужны были артефакты, запускающие термоядерную реакцию, а также запирающие будущее пламя сверхновой звезды за барьером. Увы, с радиацией такое провернуть не вышло и пришлось создавать костюм радиационной защиты. Ритт, конечно, мог вмешиваться в генетическую структуру живых существ, но исправить то количество ошибок в ДНК, что произойдет при таком уровне радиации, явно не в его компетенции. Столб белого огня поднялся до самых небес, выходя далеко за пределы атмосферы, защищенной магией артефактов, получающих свою подпитку как раз от пламени. Огонь горел 10 секунд и был виден всем обитателям Северного полюса, в том числе и сражающейся армии Северного королевства, которая уже и не сражалась вовсе, ведь их недавние противники, сильные, непоколебимые, презирающие смерть и боль ранений, стали на глазах гнить. Кожа и плоть слезали с костей, из глаз, рта, ушей и носа потекла черная кровь, мышцы сводило судорогой, а ноги, только что сильные и крепко стоящие на земле, теряли силы и роняли тела хозяев в месиво из влажного снега, крови и дерьма. «Уходим!» — раздался голос Ретта над всем полем боя. «У нас час, пока костюмы держат защиту». Паники не было, легионеры организованно собрались в группы, возглавляемые магами. Сами маги быстро наморозили ледяные платформы и стали загружать туда выживших солдат. То одна, то другая платформа двигалась с места, увозя на себе живых и мертвых, быстро, но без суеты. Неожиданно для всех легионеров Северное Королевство выиграло финальную битву, быстро, без превозмогайся или подвигов. Они просто следовали плану, пусть и рискованному, и победили. Да, с потерями, да, отрезав себе пути к отступлению, но какого-то особого надрыва легионеры прочувствовать не успели. Скорее некую деловитость и ощущение из разряда «все идет по плану». Они идут домой, получать заслуженную славу и отдых. Правда, этого не скажешь и Ретте, которого в будущем ждет сложный разговор с мудрецами воды, наведение порядка на северных территориях, восстановление армии, воскрешение Драйка и закрытие главного прохода в мир духов. Но это уже несущественные проблемы, вполне решаемые в общем порядке.